В этой обстановке и создавался своего рода преступный синдикат во главе с шефом, министром хлопкоочистительной промышленности Узбекской ССР Усмановым. Синдикат, объединивший материально ответственных лиц, расхитителей и ответственных должностных лиц, наделенных административно-распорядительными функциями. В структуре этих взаимосвязей практически любое действие должностного лица, даже входящее в его прямую обязанность, обусловливалось получением суммы. Платили за все – за покровительство, за продвижение по службе, за избавление от грозящих неприятностей. В покаянном письме генеральному прокурору СССР Тен, бывший заместитель Усманова, писал: «Мы жрали, пили, давили сукорыто с дармовой похлебкой». В Верховном суде РСФСР. Верховным судом РСФСР рассмотрено уголовное дело по обвинению руководителей Главного управления торговли Мосгорисполкома, расследованное прокуратурой РСФСР. За получение взяток и злоупотребление служебным положением осуждены бывший начальник Главного управления торговли Трегубов к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, бывший первый заместитель начальника Главного управления торговли Петриков к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, к различным срокам наказания осуждены 23 других работника торговли. В целях устранения причин и условий, способствовавших совершению преступлений, Верховным судом РСФСР вынесены частные определения в адрес Министерства торговли СССР и исполкома Мосгорсовета. Отрывок из очерка «Анатомия взятки». Эти дела прокуратура СССР отнесла к особо важным. За последние годы на скамье подсудимых оказались руководители некоторых министерств Узбекистана и Российской Федерации, Управлений торговли Москвы и Ростовской области, Госкомнефтепродукта СССР. Вместе с ними перед судом предстали их подчиненные. Взятка спаяла их круговой порукой, сформировала служебные нравы, диктовала производственные решения. Вот лишь одно, но типичное из свидетельских показаний. С приходом Кондратькова в Министерство легкой промышленности РСФСР стал устанавливаться следующий стиль работы. Вместо инженерных расчетов – торгашество, обход правовых решений. В результате сложилась порочная практика взаимных услуг, покровительство, укоренилось взяточничество. Но вернемся к нашему делу. Как поступить с Салымовой и 30 другими расхитителями, я знал. Сложнее было с председателями колхозов, с директорами совхозов и другими должностными лицами из районной и областной номенклатуры. Мои сомнения и раздумья, как это уже бывало, разрешили другие. Меня и прокурора Новикова вызвали в райком партии. В кабинете первого секретаря, кроме хозяина Цыпкова, сидел Гусев. Мне и 60-летнему прокурору сесть не предложили. В мою сторону вообще никто не глянул. Разговор вели с Новиковым. Опытного прокурора отчитывали как мальчишку. «Что это вы затеяли, Новиков? Пытаетесь ошельмовать всю районную парторганизацию? И вы думаете, что мы это допустим?» — кричал Гусев. «Неужели вы, опытный работник, не понимаете, что ваши действия и действия вот этого...» В этом месте Гусев, не поворачивая головы, кивнул в мою сторону. «Можно квалифицировать как антипартийные». Печальны были результаты разговора. Старшего советника юстиции Новикова сместили с поста прокурора. Против меня возбудили уголовное дело по фактам нарушения социалистической законности при ведении следствия. Мне грозили, если не тюремный срок, то явное увольнение из органов прокуратуры. Уцелел я чудом. Спас меня, сам того не зная, Хрущев. Он затеял административную реформу с городскими и сельскими районами. Ленинский подмосковный район переименовали в Ульяновский. Влили в зеленую зону столицы, и я перешел в подчинение от областных к городским властям. На следующее же утро после появления в газетах этого указа ко мне домой позвонила замначальника следственного отдела Московской городской прокуратуры Иванова и сказала мужским басом: «Я вам советую, дружок, больше в этом районе не появляться. Принято решение перевести вас в Мосгорпрокуратуру вместе с делом Алымовой». Так я оказался на Новокузнецкой в городской прокуратуре. Дело же было приказано расчленить на две неравные части. Алымову, Сатина, четверых заведующих базами и 15 директоров московских овощных магазинов разрешили судить. Об остальных же, в том числе и о товарище Гусеве, забыть. Все еще надеясь добиться правды, я написал письмо Хрущеву. Письмо было аргументировано приложенными документами, цифрами, подписями. Все эти документы тщательно проверил и сброшюровал один из самых опытных экспертов-бухгалтеров Москвы Поликарпов. Я писал, что десятки эшелонов сельскохозяйственной продукции были приписаны в Ленинском районе Подмосковья, а лица, подписавшие фиктивные документы, получили самые высокие правительственные награды. По этому письму состоялось расширенное заседание Московского городского комитета партии. Факты, указанные мною, подтвердились, и были объявлены выговоры Гусеву, Цыпкову, Никишеву, Буянову и некоторым другим, правда, без занесения в личное дело. Но не прошло и года, как все они были повышены по службе. Цыпков стал генерал-лейтенантом внутренней службы, начальником Главного управления внутренних дел Мособлисполкома, Никишев – заведующим сектором ЦК КПСС. Буянову еще при жизни поставили бронзовый памятник. Он и по сей день высится в горках ленинских. Буянов его, впрочем, заслужил. Второго такого жулика трудно отыскать. Что же касается Гусева, то он сделал умопомрачительную карьеру. Прокурор Московской области, заместитель прокурора РСФСР, заместитель генерального прокурора СССР. Сейчас он первый заместитель председателя Верховного суда СССР и автор статьи, осуждающей хищение. Вот как объясняет Гусев катастрофическое положение, создавшееся в советском народном хозяйстве. Снижение ответственности в деле сохранности народного добра, наметившееся в 70-е годы, сейчас дает свои печальные плоды. За последние 5 лет число осужденных за хищение без учета мелких возросло по сравнению с 71-75 годами на 39,2%. Значительная доля приходится на аппарат государственной торговли и потребительской кооперации. Например, в прошлом году из общего числа лиц, осужденных за хищение социалистической собственности, 13% составили работники этих сфер обслуживания, причем почти четвертая их часть – захищение в особо крупных размерах. Газета «Труд» от 5.10.86 года, страница 4, «Безучастных быть не должно». Первый заместитель председателя Верховного суда СССР Гусев рассказывает о проблемах борьбы с хищениями государственного и общественного имущества. Как видим, от имени и по поручению партии проводил и проводит коррупционер Гусев беседы, учит правонарушителя академика Сахарова и других, разъясняет, что в Советском Союзе законно, а что нет. Расстрельное дело. Поезд подходил к Новочеркасску, бывшей столице войска Донского. Адвокат, расплатившись за чай и постель, стал пробираться к выходу. Он спешил. Было уже около полудня, а заключенным, как он знал, разрешают встречу с адвокатами только до часу дня. Опытный юрист, проработавший в коллегии не один десяток лет, он, пожалуй, никогда еще не вел дело подобного этому. Собственно, его адвокатская работа почти закончилась. Он защищал клиента Бориса Андрианова в суде первой инстанции, судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда, и во второй кассационной, судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР. Потом он составлял жалобу в порядке надзора и был на приеме у председателя Верховного суда Российской Федерации Смирнова. Повсюду отвергнув его доводы, оставляли приговор в силе.